В меня летит красная клякса, запускаю в ответ сразу несколько сосулек, но все были ей поглощены. Выставляю ледяной щит, им же и отбиваю эту гадость. Из кольца вырывается Самила и с короткими ножами бежит к моему обидчику, да он же ее в блин раскатает. Усиливаюсь всем чем могу, достаю рукояти артефакты, запитываю напрямую от печати, создаю лезвие и покрываю ледяным ядом, все это делаю на ходу, попутно запуская в противника десятки сосулек и ледяных игл. Их противник принимает на щит, о который также безуспешно бьется демоница. Сюрприз, скотина. Увернулся от четырех щупалец из красной жижи, принял на щит красные шипы, которые с легкостью его пробили и вошли мне в грудную клетку. Падаю на колени, хватая ртом воздух. Маг медленно подходит ближе, с кровавым мечом в руке, совершенно не обращая внимания на демоницу. Ты выбрал не того противника, мусор, и не ту женщину. Замахивается мечом, активирую один из перстней, ублюдка сбивает воздушной волной, попутно дезориентируя ментальной атакой, напитываю структуру крыльев энергией, взмах и два кинжала, переполненных маной, прошиваю щит мага, левый проткнул подбородок снизу вверх, выходя из макушки, правый прямиком в сердце, попутно обрастая шипами и наполняя тело ледяным ядом в больших количествах. Выдергиваю оружие из уже мертвого тела и падаю на землю. Судя по всему, пробито легкое, также сказывается сильная кровопотеря. Запускаю восстановление на полную и теряю сознание, все что мог я сделал. Глава 25. Эгил Ранедас был невероятно зол. Парня лишь чудом удалось спасти. Магия крови максимально противная штука. Его девушку увели из дворца императора, прямо под носом у стражей тайной службы, что максимально взбесило еще и Дарсита. Весь план полетел дархом, домашние сторожевые коты, в одно место, и все это за каких-то 10 минут. Благо девчонка выжила и особо не пострадала, иначе, одному только дракону известны последствия. Во всей этой истории был только один плюс, это труп парня, которого Дим каким-то волшебным образом умудрился прикончить. Все-таки разница в два ранга – это чудовищная пропасть. Сам же труп имел характерную магическую татуировку на спине и лежал в корпусе некромантов, где следили за его сохранностью. Благодаря ему, роду Рамкан был выдвинут ультиматум о выплате компенсаций, слишком уж нагло действовали ребята. Советник короля битый час трепал ректору нервы, прося о встрече с Димой, давя на незавершенную договоренность и открывающиеся для страны перспективы. Вот тут Агил отключил совесть полностью и содрал с него полную независимость территории Академии от государства, фактически она становилась отдельной страной. Выбора у советника не было, согласился поговорить об этом с императором, а куда бы он делся. Сейчас предстояла помощь с усилением работы разведки и сети информаторов в стране, хотя бы артефактами, попутно вплетя туда своих людей. Судя по всему, за последние 100 лет эта служба совсем перестала выполнять свои обязанности. Потом нужно навестить Диму в медицинском корпусе, он уже должен был прийти в себя, попутно провести к нему девушку, которая уже почти сутки дежурит под дверью медицинского корпуса, не посещая занятия и напрочь игнорируя все требования наставницы. Но та быстро вошла в положение ученицы и выбила ей пару выходных. Ректор посмотрел на рукояти кинжалов, лежавших у него на столе, и долго не мог поверить тому, что видел. Если кто-то узнает, что это, за парнем начнется настоящая охота. Артефакты, что развиваются вместе с хозяином и усиливают его, от таких слышали только из сказок и легенд. Хорошо, хоть привязка к ауре меняется только их создателем. Пробуждение было обычным. Открыл глаза, перед ними предстал каменный потолок, прислушался к внутренним ощущениям, ничего не болит и не ломит. Покрутил головой, ага, я в медицинском корпусе. Рядом не души, только какой-то шорох за дверью. Учитель мой дракон, да я в элитной палате для преподавателей, в обычных стоит десяток кроватей с тумбочками и все, здесь же кровать одна, та на которой я сейчас изволю лежать, рядом прикроватный столик, пара шкафов с книгами, большое распахнутое окно с белыми чистыми шторами и пара амулетов очистки воздуха в углах. Вспомнил, что было до отключки, мира. Встаю, скидываю одеяло, из одежды на мне были только белые просторные штаны, не страшно, и так сойдет. Подхожу к двери, тяну за ручку, закрыто, иду к окну, попутно создавая крылья за спиной, фиг там ночевал, тело сковала резкая боль, от которой я упал на пол и скрутился калачиком, пролежав в таком положении около 10 минут, что за прикол. Связался с учителем, вновь узнал о себе много нового, также мне сказали, что если еще раз прыгну на кого-то выше пятого ранга, то он лично лишит меня анальной девственности особо неприятным способом и будет повторять это до полного усвоения урока. На всякий случай поверил. Печати на моих ладонях засветились. Учитель просмотрел состояние организма и вынес вердикт. Уничтожено 40% моноканалов. Судя по всему, данный подарок прилетел вместе с той штукой, что пробила мне грудь. Магия крови сильная штука, но, к сожалению, мне не подвластна из-за стихии. По словам учителя, маги рода Рамкан просто идеальные убийцы всего, в чем есть кровь. Эх, был бы я водником, подался б к ним на обучение. По прогнозам дракона, на восстановление потребуется около 3 дней, сам процесс он запустил и будет периодически его контролировать, в это время лучше воздержаться от любых манипуляций с магией. Значит, углубимся в теорию, но это потом, а сейчас нужно как-то выйти отсюда. Дверь открылась и на меня уставились 2 удивленные пары глаз, после чего ректор магии уложил меня в кровать, мгновенно подбежала Мира и в принципе идти куда-то расхотелось. Девушка выглядела здоровой и вполне счастливой, что не могло не радовать. «Парень, я конечно понимаю, кто за тобой стоит, но как ты умудрился убить мага 6-го ранга?» Судя по всему, ректор знал ответ на этот вопрос, но ему были нужны детали. Он меня сильно недооценил, ослабил бдительность, за что и поплатился, однако, если бы не артефакты учителя, лежал бы я сейчас не в кровати, а в земле. Мы уже выставили ультиматум роду Рамкан, на какое-то время они затихнут, но вы оба должны понимать, что лишний раз за стены Академии пока лучше не выходить. Я все прекрасно понимаю, Мира кивнула, соглашаясь со мной, в разговор она не вмешивалась, к тому же, я и не собираюсь больше выходить наружу в ближайший год, а там, кто знает, чего смогу добиться. Может прибить тебя, пока еще могу справиться, как бы между делом задал риторический вопрос ректор, посмотрев в окно, а меня аж пот прошиб. Шучу, но в твоих же интересах стать сильнее. Все необходимые условия для этого Академия предоставляет, и еще, с тобой желает поговорить Кайло Солгдарсит, тут решай сам. Врагов завести я всегда успею, а из него выйдет сильный союзник, ничего страшного, если придется немного поделиться. Мудрый выбор, ректор положил на тумбочку мои артефактные рукояти кинжалов и направился к выходу, Мира же присела рядом, поставив стул. Того, кто на тебя напал, зовут Даркрас, он из побочной ветви моего рода. «Сильный маг, я же говорил, что все разрулим, справился с ним, со временем и до остальных доберемся», подмигиваю девушке и притягиваю ее к себе, она легла рядом и положила голову мне на грудь. «Я была бы очень благодарна, если ты будешь как можно реже попадать к лекарям, сегодня я очень сильно испугалась, Дим, я ведь и правда не знаю, что делать, если тебя не станет, не вешай нос, красавица». «За несколько дней восстановлюсь и продолжу свой путь к эволюции в дракона или демона, еще не решил, сперва нужно разобраться в плюсах и минусах, да и тебя подтянем до уровня, при котором весь твой род достоин будет разве что полы в нашем замке мыть». «Замки? Ага, хочу свой замок, на своей земле, чтобы нам всегда было куда вернуться и где укрыться в случае необходимости. Кстати, я уже знаю, где взять территорию под строительство», девушка привстала на локоть, наклонилась к моему уху и прошептала: «Скажи, ты ведь только магией не можешь пользоваться?» Взгляд ее был настолько хитрым и многообещающим, что сопротивляться ему я не смог. Следующие 3 часа мы нагоняли все, что удалось упустить за время раздельной жизни, просто наслаждаясь друг другом, а благодаря крикам Миры, в комнату никто не входил. Спустя еще час, в дверь аккуратно постучали, после чего в комнату вошел советник короля. Он оглядел мою палату, после чего прошел и сел на стуле рядом, девушка же, ушла несколько минут назад. «Рад, что ты жив, парень. Я тоже рад, что я жив, господин Дарсит. Я знаю, зачем вы пришли и готов обсудить условия». «Условия? Наглости тебе не занимать, но так и быть, давай обсудим. Из академии выходить тебе сейчас явно не стоит, потому, все организационные вопросы, поставки, сбыт и прочие мелочи на моих людях, сделаем так. Сохранить рецепты в тайне от нас у тебя не выйдет, слишком большие масштабы производства намечаются, однако я приложу все усилия, чтобы дальше лаборатории они не ушли. Твоя доля будет составлять 5% от общей прибыли, также ты получишь разовую выплату от короны в размере 300 золотых за каждый рецепт, они будут переведены на твой банковский счет. Пожалуй, я соглашусь на эти условия, но хочу не менее 20%. Планов на будущее у меня много и все требуют капитала вложений. Помимо этого закройте глаза на мелкие прегрешения моих ребят и окажете поддержку в будущем, в разумных пределах разумеется, а пока вы не успели возмутиться, за все это буду подкидывать вам еще рецепты в будущем, и поверьте, они вас приятно удивят. Советник задумался, помолчал пару минут, после чего уточнил: создать новый рецепт чего-либо не так-то просто, мне нужны хоть какие-то гарантии. Гарантии, говоришь, их есть у меня. Достаю из перстня кожаный лист с рецептом зелья восстановления 5-го ранга и протягиваю Дарситу. Тот несколько минут читает описание средства, и его глаза приобретают размеры тарелок для пирога. Знаешь, Дим, мне ведь стоило больших трудов убедить императора в твоей полезности для империи, но, когда я покажу ему этот рецепт, думаю, он не только поменяет свое мнение, но и дарует тебе дополнительную награду. Был бы рад небольшому участку земли. Не наглей, ты пока еще не настолько ценен, вот принесешь еще рецепты, тогда и посмотрим. В этом проблем не будет, раз в полгода буду подкидывать что-нибудь новенькое, разве что направленность алхимии будет разной, не только боевой. Я согласен на твои условия, но все новые рецепты должны идти сразу ко мне, без проблем, но кое-что мои ребята будут готовить и для собственных нужд. Корона, конечно, очень мощный союзник, но последние события показали, что нужно заботиться о собственной безопасности всеми доступными способами. Это обсуждаемо, с кем из твоих людей нам связаться, для дальнейшего ведения дел. Датин вам поможет, я напишу письмо. Обсудив еще несколько мелких моментов, было решено на сегодня закончить. А дела то налаживаются, по сути, ничего не делая и не вкладывая, я буду получать немалую сумму в золотом эквиваленте. Осталось придумать, как поддерживать с парнями связь, пока нахожусь в академии. Последняя схватка наглядно продемонстрировала, насколько я слаб и как важны надежные люди, а таких я могу воспитать. Если составить более качественный и продуманный план тренировок, питания и образования, то через 5-10 лет, под моим командованием может появиться очень влиятельная структура, усиленная магией и алхимией. Они же станут первыми последователями. Эхо говорил, что их нужно будет много. Фанатики или друзья, вера каждого поможет моему развитию после 9-го уровня. Также, не нужно забывать про Сарефа, информацию о нем пока решил не светить, но письмо обязательно отправлю. Сначала нужно все хорошенько обдумать. Люди короны, конечно, попытаются завербовать ребят, но тут уже все будет зависеть от моих действий. К тому же, у императора нет того, кто стоит за моей спиной, и каждый член организации знает это. Посмотрел на кольцо, Самила. Хвала дракону, с бесенком все было в порядке, правда заметны некоторые изменения. Рогов на голове стало 4, 2 больших примерно 8 сантиметров в длину и 2 поменьше, примерно 1,5 сантиметра. Они приобрели голубоватый цвет и слегка фанили моей стихией, развивается малявка. Хозяин, вы были невероятны, убить мага 6-го ранга с нынешним уровнем силы, это немыслимо. Мне очень повезло стать вашей слугой. Ты в порядке? Гляжу, стало сильнее. Да, он не обращал на меня внимания, будто я насекомое какое-то. Благодаря вашему кристаллу, мне удалось с низшего беса подняться до демона 1-го ранга. И это спасло тебе жизнь. Переживать не стоит. Со временем станешь настолько сильной, что и 9-й ранг не будет тебе противником. Я сделаю все, что смогу, чтобы достичь этого, господин. Демоница поклонилась с довольной улыбкой. Голодна? Кристалл уже поглотила, в ответ мне лишь кивнули. Достаю из перстня еще один, тот что из пещеры эха, 1,5 метра в высоту и ставлю рядом с кроватью. Это тебе, потом помогу перенести в комнату, кушай, а я пока передохну. Раз магией заниматься нельзя, а из палаты меня сегодня не отпустит, буду спать, тем более очень хочется из-за восстановления. Пару раз заходил целитель и после быстрого осмотра я вновь проваливался в сон. Утром принесли завтрак, после чего надо мной все же сжалились и отпустили отлеживаться в общежитии. Но там я пробыл недолго, переоделся и потопал на тренировочную площадку. Тело было абсолютно здоровым, поэтому следует уделить время и физическим тренировкам. Инструктор Асар был на месте и вел занятия у некромантов, чему-то улыбаясь. Те, в свою очередь, судя по выражениям лиц, готовы были хоть сейчас отправиться на любую, даже самую грязную работу, лишь бы не к нему. «Господин Асар, здравствуйте. Не ожидал тебя увидеть ближайшую неделю. Мне запретили пользоваться магией ближайшие 3 дня, но тело совершенно здорово. И ты решил потратить это время на тренировки? Похвально, не зазнался даже победив такого противника. Ладно, иди разминайся, через полчаса начнем. Киваю и топаю к площадке с турниками и брусьями, на которых уже занимались пятеро парней, судя по выражению лица, аристократы. Ну, если сейчас хоть слово не в тему, отведу на них душу по полной программе. Подхожу ближе, компашка уже ждет, но начинать разговор не торопится, уговаривать не стал. Прохожу мимо, занимаю место рядом с турником и начинаю выполнять разминочный комплекс упражнений. Спустя 2 минуты один из них не выдержал. «Здравствуй, могу я задать вопрос?» «Ты только что задал один». Парнишка слегка растерялся, но продолжил. «Почему ты называешь инструктора по фамилии? Пришло время зависнуть уже мне. Это так удивительно, я 3 года здесь, до этого учились мои родственники, за все это время он никогда и никому не позволял называть себя никак иначе, кроме как господин инструктор. Случалось, что зазнавшийся представитель знатного рода обращался по фамилии или даже по имени, но таких исключали с множеством переломов и ушибов. А как, и чем же я ему так приглянулся? У меня нет ответа на твой вопрос, но в благодарность за предоставленную информацию расскажу, как это вышло. Вкратце пересказал историю первого занятия. Это кое-что объясняет. Уточнишь, он на всех занятиях дает такую нагрузку, что ни на какие дополнительные занятия сил уже не остается. Меня зовут Хадар Олкайдерн, можно просто Хад. Дим, приятно познакомиться, пожимаю протянутую руку. В этом мире существовало 2 вида приветствий, не считая особых, церемониальных для встречи с представителями императорского рода. Первое, обычное рукопожатие, так приветствовали хороших знакомых. Далее, если люди берут друг друга за правое запястье, а левой рукой хлопают по плечу сбоку, приветствие для близких друзей или членов семьи. При общении с малознакомыми людьми было принято просто кивать или, в случае, когда простолюдин стоит перед аристократом, кланяться. У нас тут индивидуальный план тренировок, присоединишься? Почему бы и нет, у меня полчаса на разминку. Эй, а я тебя знаю, это ты позавчера наделал шума на Королевской площади, говорят, даже разрушил половину. Сию информацию выдал высокий, крепкий, рыжий парень, а на меня уставились сразу 5 пар ошалевших глаз. Дим, ты извини, но если у тебя проблемы с императорской семьей, то никаких проблем у меня нет, можешь быть спокоен. А ведь я знал, что сегодня произойдет приятная встреча, не зря мне море снилось. Из-за спины раздался громкий возглас, оглядываюсь, и правда приятная встреча. Со стороны входа на спортивную площадку, в окружении толпы народа топал Вилмитер Ильянг, один из немногих представителей аристократии, которого я всегда рад был видеть. Улыбаюсь и жду, пока подойдет. Приблизился, хватает меня за запястье и хлопает по плечу, отвечаю. И я рад тебя видеть, Вил, еще не выгнал свою служанку, а то могу себе забрать, если в комплекте кляп будет. Парень улыбнулся, оставил в особняке. Ты как здесь? Вроде говорил, что обучение дорогое, я просил отца оплатить тебе хотя бы 1 год. Но он счел такие траты неразумными. Удалось раздобыть немного золота, а вот кого не надеялся тут увидеть, так это тебя. Весь 4-й курс был на практике, только сегодня вернулись, чертов Хурсубат, чего только не встретишь. Мне к инструктору нужно, встретимся в столовой после занятия, разумеется, займу тебе место, мы обычно сидим недалеко от входа, у стены, еще раз жмем руки и парень, вместе со своей толпой идет на соседнюю тренировочную точку, коих на площадке насчитывалось 7. Я же продолжил разминку. Дим, ты случайно не из императорской семьи? Голос у Хада немного дрожал. Я вообще не аристократ. Сказав это, под взглядами 5 пар офигевших глаз, решил пробежать несколько кругов для разогрева. Через отведенное инструктором время, он подозвал меня к себе. Так как создавать ледяные кинжалы я пока не мог, пришлось воспользоваться деревянными, чувствовал себя в этот момент как инвалид. Уже привыкнув к тому, что дает магия, было очень трудно мириться с фактом ее отсутствия. Если бы не прогнозы эха, бегал бы в панике по целителям. Судя по всему, инструктор тоже понимал, насколько слабее я стал, потому, вместо обычного спарринга, решил провести легкий бой на обозначение. Разумеется, ни разу его я так и не достал, но поколотили меня неплохо, из-за чего, чуть не нарушил наставление эха, в последний момент остановив себя от запуска восстановления. Привычка очень сильная штука. Спустя 3 часа тренировки, за которые Асар успевал заниматься со мной и попутно гонять 3 группы студентов, меня отправили на площадку с турниками, с заданием позаниматься самостоятельно, не глупый. Могу ли я расценивать это как доверие, а кто его знает, но подобное отношение льстило. Некроманты уже ушли, а до единственной лекции, на которой, по состоянию здоровья я сегодня мог присутствовать, был еще час. Лишь на демонологии сегодня не использовали магию, алхимия и основы артефакторики требовали ее наличия. Поэтому полчаса потратил на подтягивание разными хватами, отжимания и пресс, после чего сходил в душ и направился в столовую. Вилла нашел быстро, трудно не заметить стоящего на обеденном столе парня, машущего двумя руками. А я думал, высшая аристократия вся печется о репутации. «Дим, давай к нам», место Вилл держал возле себя, слева, из правил местного этикета, слева и справа от хозяев садили важных гостей или родственников, и чем ближе, тем почетнее. Поставил поднос, присел. «Мне тут рассказали несколько историй с твоим участием, смотрю, веселиться ты не разучился. На том и стоим, тебе напомнить лицо хозяина того трактира». Сидящие за столом уставились на Вилла. «Да ладно тебе, ему же все возместили, в убытке точно не остался». «Это да, но слухи по городу ходят до сих пор». В это время сзади подошла Мира, поцеловала меня в щеку и собиралась уже уйти к шаедам за стол, но Вилл остановил. «Дим, ты нас не познакомишь?» Говоря это, он кивнул парню, сидевшему рядом со мной, и тот быстро уступил ей место. «Это Мира Рейн, моя девушка». Она присела за стол и кивнула. «Мира, это Вилмитер Ильянг, тот самый маг, что разрушил половину трактира, в котором мы жили. Можно просто Вилл, и трактир восстановили». «Почему он постоянно это уточняет?» «Ты говорил о практике в Хурсубате, было что-то интересное?» Мира навострила уши. «Мы 40 дней торчали в проклятой пустыне, охотясь на тамошних порождений, эти твари выпрыгивают прямо из песка, спали по очереди, до ветру ходили по трое, в общем, при распределении не рекомендую выбирать юго-восток, на будущее учту, надолго в академию, до следующего направления 120 дней, передохнем и снова в бой». После столовой меня ждала лекция по демонологии, на которую я спешил как никогда. Учитель вошел в аудиторию с небольшим опозданием и сразу, от двери принялся объяснять материал. «Сегодня нам рассказали о хаосе и его последователях. Существует отдельный вид энергии, крайне губительный для человеческой природы. Любой, взаимодействующий с ним, очень быстро сходит с ума и претерпевает множество изменений. К примеру, есть целый культ, который жители этого мира уже несколько веков не могут до конца искоренить, хаоситы, среди которых хватает как людей, так и представителей других рас, которыми они являться перестали. Кожа изменяется первой, приобретая серый оттенок, по всему телу появляются ярко-черные вены, зубы превращаются в клыки, глаза становятся полностью черными, а дальнейшие изменения уже индивидуальны. Основными особенностями деятельности данного движения являлись массовые жертвоприношения хаосу, за что тот давал им большую силу. Раны, нанесенные их оружием, крайне трудно лечились, и только магией света, зелья не помогали от слова совсем. Все потому, что их оружие также было наделено частичкой хаоса. После лекции я подошел к учителю. «Господин Жалот, уделите мне немного времени». «А-а-а, Дим Орлов, человек, о котором говорит половина Академии, конечно, что ты хотел узнать?» «Моя демоница, что я могу сделать для ее усиления?» «Энергия, питание, тренировки, снаряжение и время, ничего другого пока маги не придумали, есть еще жертвоприношение, но за это ты попадешь прямиком к палачу». «Жаль, может, есть методики тренировок?» «Конечно есть, насколько мне известно, на следующей неделе у вас занятие по призыву фамильера, там вам все расскажут и покажут. Прошу извинить, но это не моя компетенция. Разве можно иметь больше одного фамильера? Демоница им не является, у тебя с ней контракт. С фамильером же будет более глубокая связь. Благодарю за уделенное время, господин Жалот. Кланяюсь учителю и иду в сторону общежития». Глава 26. Особняк на территории Академии я все-таки снял, проплатив сразу до конца первого года обучения. Золото за рецепты уже поступило на счет, поэтому мог позволить себе немного шикануть. Сижу на скамейке под деревом, недалеко от женского общежития, и жду Миру. Вечер, солнце почти село и уже нет такой жары, еще бы попить чего-нибудь и вообще благодать. Красотка появилась спустя 10 минут. Встаю, целую, обнимаю за талию и веду показывать сюрприз. «Скажи, как ты относишься к идее с замком?» «Думаю, это отличная мысль, но на ее воплощение потребуется много золота и титул. Если первое со временем решаемо, то получить титул даже Сатиса не так-то легко. Об этом не переживай, но в целом, ты не против жить в замке вместе со мной, Дим? Я много дней жила с тобой в пещере, и хитро так смотрит бестия. Вот и отлично, на дворец пока не заработал, а вот небольшой домик обеспечить могу. Это я сказал, уже подходя к снятому особняку. Теперь мы будем жить здесь. По восторгу на лице девушки я понял, что не прогадал с выбором. Всего было три вариации особняков. Первый, самый маленький, одноэтажный на 4 комнаты. Второй, двухэтажный на 6 комнат. Третий, трехэтажные апартаменты, которые я даже рассматривать не стал. Армию там что ли селить? Выбрал второй вариант. К каждому особняку прилагался небольшой сад и пара слуг для наведения порядка. Располагайся, перевози вещи, обустраивай все на свой вкус. В общем, вот тебе подарок, мучайся. Меня одарили долгим поцелуем, после которого девушка пошла осматривать имущество, а я отлучился на 20 минут, чтобы забрать заказ. Мира, я наверху. Девушка обживала большую спальню с огромной кроватью, передвигая мебель вместе со слугами и перевешивая различные предметы интерьера. Подхожу к небольшому столу и кладу на него увесистый сверток. Красавица, это тоже тебе. Девушка с интересом смотрит на подарок, разворачивает и меня опять целуют и обнимают. Здорово. Так ты помнишь? Разумеется, слово я держу всегда. В свертке лежали 10 артефактных ножей и кинжалов от разных мастеров, 5 метательных ножей и ножны под все это добро из качественной, дорогой кожи, с рунами очищения. Пришлось, конечно, потратиться, но для Миры не жалко. Деньги, пыль, ее улыбка, бесценна. Оставшийся вечер и ночь мы занимались тем, что приносило удовольствие нам обоим. Мебель додвигали только на следующий день. Прошла неделя, я полностью восстановился и сейчас парил над территорией Академии, ожидая ритуала призыва фамильяров. Все прошедшее время я проводил на занятиях, либо с Мирой. Долгое отдельное проживание организовало определенный голод, который мы активно старались утолить. Часто занимался в мастерской, постоянно терроризируя вопросами учителя Хендрика, который не особо-то и возражал, наоборот, рад был такому рвению в освоении науки. Наделал артефактов очистки воздуха, обвесив ими все углы особняка, особенно в спальне. Наклепал сотню артефактов зажигалок и светильников, часть оставил себе или раздал друзьям, часть распродал по дешевке, был бы неплохой бизнес. Но получая золотые монеты, уже не хотелось размениваться на медь и серебро, делал это больше ради удовольствия. Под удивленные взгляды студентов, спускаюсь на каменную площадку с множеством кругов, исписанных рунами. Мира уже ждет здесь, на пару с шаядами. Целую девушку, жму руки коротышкам. Говорят, фамильяр отображение души мага. Интересно, кого удастся призвать? Это был Кор. Разве у вас их еще нет? Мы отложили призыв до поступления в академию. Политика, как же он ненавидит это слово, лицо Кора перекашивало каждый раз, даже когда это говорил кто-то другой, его брат Гилад был полностью солидарен с родственником. Мира, а где твой фамильяр? Ты ведь училась здесь раньше. Я проходила обучение в Академии Хурсубата, там фамильяров разрешено призывать не раньше второго курса обучения, своеобразный стимул для продолжения обучения. Разумно, но жадностью веет за километр. И тут к нам подошла та, кого я уже и не думал увидеть рядом с собой, принцесса и, конечно же, в окружении своей свиты. Здравствуйте, Дим, ваше высочество, прекрасно выглядите. Благодарю, признаюсь, я много думал о нашем разговоре, вы, конечно, наглец, каких этот мир еще не видел, но что-то в вас есть, не скажу, что у нас сразу получится стать друзьями, но попробовать стоит. Интересно, ее отец надоумил или сама решила? Я рад это слышать, ваше высочество. В таком случае удобнее будет обращаться на «ты» и по имени, не находите? Думаю, ты прав. Что ж, дозволяю называть меня просто Солана, если мы не на светском мероприятии, разумеется. Это моя девушка, ее зовут Мира, с представителями рода Шейдов, думаю, вы уже знакомы. Приятно познакомиться, позволь представить тебе мою свиту. Не стоит, они мне не интересны, слишком много пафоса. Принцесса рассмеялась, а прихлебатели лишь скрипнули зубами. Судя по всему, слух о моей победе над магом 6-го ранга давно донесся до ушей аристократов столицы, поэтому быковать на меня мало кто осмелится, пусть злятся, такого сброда мне в друзьях не нужно. Появилась преподаватель, высокая, худая женщина с короткими платиновыми волосами. Итак, студенты, 3 дня назад вам было выдано описание процесса призыва, если кто-то не ознакомился с ним, могут прямо сейчас отсюда уйти. Если остались вопросы, можете задать их в индивидуальном порядке, остальные же, занимайте круги. Процесс был несложным, но без круга призыва являлся невозможным. Нужно было лишь направить в него как можно больше маны, напитав определенные руны и ждать, пока кто-то из духовных зверей заинтересуется угощением. Ну тогда не будем жадничать, подхожу к кругу и вливаю в него 90% резерва, попутно вбухав столько же из печатей. Ждать пришлось долго. За это время принцесса вызвала золотого орла с небольшими рогами, шейды все, как один призвали каких-то зверей, похожих на кротов, с длинным хвостом и чешуйчатыми крыльями. Нужно будет выяснить, что это за гадость такая. Рога у зверей в этом мире были показателем их силы. Чем их больше, чем они длиннее, тем сильнее был зверь. Также имели место быть магические полосы и знаки на этих рогах, которые усиливали зверя на определенный процент. Справа раздался рев, ох ничего себе, хана спокойной жизни. Мире удалось призвать морскую змею. Тварь имела длину в 20 метров, вся покрыта темно-серой чешуей с голубыми отметинами, а на голове красовались целых 6 рогов, самая длинная пара которых была украшена десятком магических полос цвета стихии воды. Вот это повезло красотке. Теперь и одну отпустить погулять не страшно будет. Учитель похвалила девушку и заявила, что это невероятная удача даже для мага 4-го ранга. К концу занятия нас осталось 7, я, 3 боевиков, 1 лекарь и 2 демонолога. Не клюет. Бывало такое, что при первом призыве ни один фамильяр не заинтересовался кандидатурой мага, можно было попробовать еще раз через месяц. Ждать я категорически не хотел, но кто ж меня спрашивает? Может эхо попробовать приручить, эту идею отмел сразу, голову открутит и ввинтит в задницу, не стоит даже пытаться. Круг засветился ярче, о, поклевка, ловись фамильяр большой и маленький. Свечение все усиливалось, а я на всякий случай сделал пару шагов назад. Круг увеличился в диаметре с 10 метров до 20, такое разве бывает? Гляжу на учителя, стоит спокойная, но глядит с интересом. По кругу поползли новые руны, а из центра появилась рогатая голова, за которой вылез весь зверь. Это был ледяной сокол, на голове он имел 6 рогов, полностью покрытых полосами и знаками, размах его крыльев имел не менее 20 метров, а хвост больше подошел бы какой-то райской птице, так как был длинный, с несколькими прозрачными отростками, сделанными из маны холода. Птица щелкнула ледяным клювом и уставилась на меня. «Такс, ты явно мальчик, не знаю откуда, но я был в этом уверен. Назову тебя Фрост». Сокол расправил крылья и издал громкий крик. Имя было принято, а на моем среднем пальце правой руки появилось ледяное кольцо со знакомой птичьей головой, в которое фамильяр и отправился. Теперь я смогу призывать его, как и Самилу. Надо бы познакомить их, все-таки одному хозяину служат. Дальше по плану была лекция по аркане, которую вела та же женщина, что помогала нам с призывом. Звали ее Амалия Сатис Лок. Женщина средних лет с довольно легким характером. Вот тут студенты оторвались по полной, прося рассказать об особенностях всего того зверинца, что сегодня удалось призвать. Учитель, ничуть не удивляясь, в течение 3 часов, прошлась по каждому, уверен, что это ежегодное явление. Самый интересный экземпляр на сегодня, ледяной агал, это очень редкая птица, а студенту удалось призвать сразу 6-рогого, да еще и с полным покрытием отметинами. Это невероятная удача. Простите, госпожа Лок, почему они так редки? Из их крови изготавливают снадобье ледяного сна, позволяющее сохранить жизнь раненому на долгое время, до прибытия лекаря. Несмотря на то, что птицы очень сильны и опасны, находится немало желающих на них поохотиться. Аппа, а птичку-то лучше поберечь, сейчас он примерно равен мне по силе и будет развиваться дальше. Однако отбиваться от групп охотников та еще задачка. Учитель рассказала, что при желании мы можем видеть глазами фамильяра, а в некоторых случаях использовать как транспорт. В целом же, это сильный боевой помощник, что не раз может вытащить нас из передряги. Лекция закончилась, и все студенты тут же принялись испытывать новые возможности. При мне девушка насмерть затоптала какую-то рогатую мышь со змеиным хвостом, что заглядывала ей под юбку, после чего хозяина грызуна вызвал на дуэль парень девушки. Недолго жил фамильяр, жалко мышку, идиот в хозяева достался. Призвал Фроста, сокол явился во всей красе, сверкая на солнце гранями ледяных перьев. Потрогал, прохладный, но не ледяной. Красавица, покатаемся. Мира нисколько не возражала, но было видно, что побаивается, не волнуйся, я подстрахую, Фрост, будь умницей, это женщина моя, лети аккуратно, а Гал что-то прокликотал, мол ты хозяин, тебе виднее, позволил Мире залезть себе на спину, после чего мягко взлетел, по-любому держится в воздухе только благодаря магии, весит птичка, судя по виду, прилично, но незаметно, чтоб испытывал трудности, неся одного наездника, создаю крылья и взлетаю следом, с каждым разом могу делать это все быстрее, догоняю Фроста и мы парим над территорией Академии уже втроем, девушка в восторге, а Галу пофиг, я доволен, идиллия, полетав 20 минут спустились на землю, тут же подбежала Солана, с просьбой покатать ее, смотрю на Миру, та пожимает плечами, ну ладно, сажу принцессу на Агала и вновь в воздухе трое. Наездница визжит от удовольствия и крутит головой на 360 градусов, рассматривая все вокруг, все-таки все женщины похожи. Покатав особу императорской крови 15 минут, спустились на землю. Восторг не сходил с ее лица, а Мира предложила пройтись к бассейнам. Честно сказать, мне и самому дико интересно было поближе рассмотреть ее питомца. Фрост, ты еще полетаешь или в перстень пойдешь? Агал медленно замахал крыльями, умная птичка, понял, тогда как налетаешься, найди меня, угощу рыбкой аккуратнее, Академия под куполом, птиц кивнул, прокликотал что-то на своем и взмыл в воздух. Вот и еще один кусок информации, они разумные и весьма не глупы. До бассейнов добрались за час, скорее это были целые рукотворные озера, прямоугольные каменные углубления в земле 200 на 200 метров, глубиной около 40, были полностью заполнены водой, по краю шел широкий каменный бортик. По пути Мира переоделась в одежду для плавания, это были короткие обтягивающие шорты и топ. Всю дорогу от особняка я истекал слюной, планировал даже задержаться на пару часов, но любопытство оказалось сильнее. Шейды с нами идти отказались, решив заняться своими фамильярами, а принцесса змей боялась, но и без них тут было достаточно людно. А свободный бассейн найти не так-то просто. Походив полчаса, я плюнул и взлетел в небо, оглядывая территорию сверху, найдя незанятый водоем. Мира увидела, куда я спикировал и быстро подошла. С самого детства у меня была ботафобия, при этом я боялся не самой глубины, а тех тварей, что могут там обитать, поэтому купаться предпочитал в небольших озерах или бассейнах. Даже обретя магию, не удалось избавиться от этого страха. И вот стою я на краю бассейна, у которого не вижу дна, смотрю на здоровенную змеюку, с которой ныряет моя девушка и понимаю, что мне туда совсем не хочется, а при малейшей опасности заморожу весь бассейн к чертям просто на всякий случай. Мира подплыла к краю. Может, теперь мы тебя покатаем? Скрывать не стал, рассказал как есть. Вопреки моим ожиданиям, смеяться надо мной никто не стал. Девушка взяла меня за руки и аккуратно стянула в воду, за эти 5 секунд адреналин заменил кровь в моих венах, начав выполнять ее функцию, а потом я увидел ее. Здоровенная рогатая, чешуйчатая голова медленно приближалась к нам, ей-богу, если б штаны уже не были мокрыми, опозорился бы. Не волнуйся, она знает, кто ты и приняла тебя, как меня твой Агал, дага хорошая и умная, своих не тронет. Тем временем змеюка подплыла совсем близко, подняла голову на 2 метра над водой и уставилась на меня ярко-желтыми глазами. Честно, взгляд не впечатлил, эхо смотрит страшнее. Протягиваю руку, глажу объект моих страхов по носу, не сопротивляется, даже морду придвинула. Наглость у меня всегда разгонялась очень быстро, подплываю к даге и хватаюсь за шею, змея намек поняла и потащила меня по водной глади, сначала медленно, потом быстрее, постепенно разогнавшись до скорости катера. Знаете, а когда вас охраняет здоровенная морская змея, любая фобия как-то отпадает. Подтягиваюсь ближе к голове. Красавица, может поныряем? Долго уговаривать ее было не нужно, дага ушла на глубину 3 метров практически мгновенно. Я едва успел набрать воздуха в грудь, но как оказалось это и не нужно. Она могла обеспечить своему всаднику приток кислорода. Правда, выяснил я это, когда уже начал задыхаться и боялся вдохнуть. Представьте мое удивление, делаю вдох под водой, а вместо воды в легкие поступает воздух. Поплавав 10 минут вернулись к Мире, эмоций я не сдерживал. Это просто круто, с такой охранницей хоть на дно океана. В прошлой жизни я явно сделал много добра. Повезло загробастать шикарную девушку и ее фамильяра, меня обняли и поцеловали, после чего было решено спрятать змею в перстень, набрать еды в столовой и идти в особняк, подальше от посторонних глаз. За окном была уже глубокая ночь, когда я вылез из-под одеяла. Мира сладко спала, а вот мне не хотелось. Спустился в гостиную, разложил кристаллы и принялся поглощать ману, прогоняя ее по моноканалам. После появления Фроста внутри поселилось странное чувство, которое не давало покоя. Было ощущение, что с телом вот-вот произойдут серьезные изменения, а это могло значить только одно – прорыв. Кристаллов я не жалел, достал из перстня около 50 полутораметровых. Во время медитации кольцо фамильера начало светиться, птичке нравится окружение, ну да ради дракона, я не жадный. За медитацией мы провели больше 3 часов, большая часть кристаллов уже была усвоена моим телом или помещена в источник, однако ничего так и не произошло. Помедитировал еще 30 минут и, поняв, что ожидаемого эффекта не дождусь, решил потихоньку собираться на завтрак и лекцию. Встал, размял затекшее тело, запустил восстановление, после чего меня скрутила сильнейшая боль по всему телу, особенно в голове. Казалось, что в каждый нерв воткнули по паре раскаленных игл и провернули пару раз. Организм не стал терпеть подобные издевательства, и мое сознание потухло. Глава 27. Очередное пробуждение после потери сознания, и вновь перед глазами каменный потолок, но на этот раз моей спальни. Ощущения были настолько паршивыми, что ненароком вспомнил утро после первой попойки, при заселении в общежитие, в студенческие годы, просьбы пристрелить и прекратить мучения бедных алканавтов, в тот день, звучали как молитвы. Голова трещала по швам, тело ломило, а попытка встать, оказалась провальной. Покрутил глазами, вокруг никого нет, ну раз так, то, эхо, выжил все-таки скунс, а я уже пару кандидатур на твое место присмотрел. Врешь, без меня тебе будет скучно, да и представь, попадется кто-то вроде меня и все по новой. Учитель ошикнул, может объяснишь непутевому ученику, что с ним произошло. Я бы назвал это приступом глупости, однако в твоем случае глупость – постоянное состояние организма. Вместо нее случаются приступы разумности, хоть и крайне редко. Эхо еще долго объяснял, насколько я отстал от создания и какие темные силы уговорили его взять меня в приемники. Царапал на себе чешую и клялся прямо вчера отдаться на милость единому, лишь бы избавиться от мучений. Из полуторачасовой, оскорбительной речи я понял главное, я и правда дебил. Еще в пещере учитель рассказывал мне правила перехода на 5-й ранг и выше. Энергию нужно копить постепенно, чтобы она не только усваивалась ядром, но и организм успевал подстроиться. К тому же на 5-м ранге претерпевал изменения еще и мозг, в нем появлялось отдельное ядро, стимулирующее мыслительную деятельность и защищавшее от ментальных атак 1-го уровня на 5-м ранге и усиливающееся вместе с развитием организма. Фамильяр ускорил процесс развития примерно на 30%, я же с дуру, вкачал в себя просто чудовищное количество маны, если бы не агал, проснуться я б не смог. В целом, за год, мой организм успел бы полностью перестроиться и переход на 5-й ранг мог пройти вообще без последствий, даже сознание не потерял бы. Но случилось то, что случилось. За пару дней, в основном, благодаря дракону, организм будет приведен в порядок, и я стану полноценным магом 5-го ранга. Тень в углу зашевелилась и из нее вышла Самила. Демоница изменилась, окрепла, на рогах появились какие-то знаки голубого цвета, мать моя женщина, да она взяла 2-й ранг. Как, господин, я рада, что вы наконец очнулись. Наконец, сколько я проспал? 11 дней. Чига. Я попытался было встать, но боль во всем теле быстро показала, кто тут хозяин. Рассказывай, что происходило в это время. Все в порядке? Самила села на кровати и улеглась мне на ноги. Ну сначала вас нашла госпожа Мира. Мы испугались, но не найдя ран, перетащили вас сюда. Потом приходил лекарь и сказал, что ничем помочь не сможет, нужно готовить гроб. У госпожи чуть истерика не случилась, но ситуацию разрешил господин ректор, что пришел через 30 минут, осмотрел вас и велел не трогать 2 недели, рассказал, что вы слишком быстро повысили ранг, а благодаря контракту, я получила часть вашей маны и этого хватило до следующей эволюции. Приходили шейды, принцесса, парнишка из рода Янг, даже какой-то некромант, кажется его звали Хадар. С тех пор вас никто не беспокоит, лишь госпожа Мира каждый день протирает ваше тело влажными полотенцами и кормит бульоном. Жениться на ней что ли? Ну где я еще такое сокровище найду? Положил на кровать кристаллу для демоницы и решил поспать, Так восстановление проходит быстрее. Когда в следующий раз открыл глаза, увидел Миру, что подносила к моим губам ложку с бульоном. Проснулся, она что, плачет? Меня обняли и не отпускали минут 10. Прости, красавица, вот честное слово, больше так не буду. Это все, что пришло в мою тупую голову. Все хорошо, главное, жив. Скоро буду еще бодрее, чем раньше. Эхо гарантирует, от моей компании не так-то просто избавиться. Меня стукнули по плечу, удар был не сильный, а вот боль по телу прошла вполне ощутимая, но виду я не подал, девушка и так переволновалась. Ты поднялся на 5-й ранг, но это ведь невозможно за такой короткий срок. Не забывай, во мне 15 кругов моноканалов, из-за которых и сам организм долгое время менялся, пытаясь им соответствовать, плюс Фрост своим появлением поспособствовал, а в перстне, как назло, куча кристаллов, состоящих из подходящей мне маны, одно наложилось на другое, вот вам и результат. Мы в безопасности на территории Академии, нас отсюда никто не гонит. Я, конечно, рада, что ты стал сильнее, но делай это, пожалуйста, аккуратнее. Даю слово. Девушку удовлетворил мой ответ, и скормив больному, на голову, суп, она принялась меня обтирать. Потом мы много разговаривали о будущем, о прошлом, строили планы. Мир, а почему ты сбежала? Можешь не рассказывать, если не хочешь. Девушка пару минут помолчала, но все же поделилась. Все банально, нежеланный брак, быть женой высшего вампира очень не хотелось. Настолько урод, нет, внешне красавчик, но характер как у нежити, реки крови, пытки, истязания, охота на живых и вечная тьма, вот среди чего мне пришлось бы жить, думаю, в конце концов меня бы обратили. И твой отец так просто согласился на это? Я третья дочь, можно сказать, разменная монета. А этот брак дал бы моему роду поддержку расы, знающей о кровавой магии куда больше, даже не знаю, что мой род успел натворить за те 8 лет, что я бегаю. Значит, если мы их всех прикончим, ты страдать не будешь. Пф, я даже помогу. Мы немного помолчали. А ты, ММ, почему ушел из родных земель? А во, про это я и забыл. Врать девушке не хотелось, но, если не отвечу, окажусь козлом, причем редкостным. Полежал, подумал. В конце концов плюнул на все, я доверяю этой женщине и точка. То, что я сейчас расскажу, не должно достигнуть чужих ушей, иначе кроме как на Серые острова бежать нам будет больше некуда. Девушка кивнула, помнишь день нашей встречи? Я тогда говорил, что из очень далеких земель, снова кивок, так вот, эти земли находятся в другом мире. Подруга уставилась на меня двумя круглыми глазами и задумалась. Вот почему ты спрашивала о легендах про иномерцев? Киваю, ну тогда это многое объясняет, расскажешь про свой мир, эта девушка спрашивала с широкой улыбкой на лице, конечно, а тебе не страшно, все-таки легенды и прочее, ты не нападаешь без причины, не убиваешь без нее и всегда помогаешь мне, не думаю, что ты пришел в этот мир, чтобы уничтожить его, а взгляд, при этом, вопрошающий, да не хочу я ничего разрушать, мне этот мир очень нравится, особенно одна его жительница. Следующие 5 часов мы провели за болтовней, я рассказывал Мире все, что мог вспомнить о своем старом мире, она же слушала и заваливала меня вопросами, в соседнем кресле, развесив уши, сидела Самила. Больше всего девушкам пришлись по вкусу рассказы о вооружении и мирной обстановке. Они напрочь отказывались верить в отсутствие монстров и других рас. Да говорю же вам, демоны у нас только в сказках и вероисповедании, это высказывание привело Самилу в ярость. Но делать та ничего не стала, лишь заявила, что научила бы тамошних жителей бояться кого положено, а не призывать для развлечения. А монстры? Ну есть звери, но от них люди страдают очень редко, в основном по неосторожности. Небоскребы, железные самоходные колесницы, самолеты, по поводу всего этого мне устроили форменный допрос. В итоге, спустя 5 часов, я окончательно выдохся и попросил дать поспать. Спорить никто не стал. Провалялся я еще 3 дня, скучно не было, из моего особняка устроили проходной двор, каждый день меня кто-то навещал, шейды заходили просто пообщаться, спросить, как я себя чувствую и нужна ли помощь, принцесса заперлась с половиной свиты, рассказав последние новости и сплетни академии, Вил вообще практически поселился в моем доме вместе с парой друзей, сказав, что ему скучно, вечерами болтал с Мирой и Самилой, рассказывая все новые подробности и факты о прошлом мире. Вил порывался поболтать с нами, но 2 женских взгляда быстро объяснили ему, что не стоит. Парень он был нормальный, поэтому общался с ним в течение дня, Именно это общение и дало понять, что нужно ускориться с реализацией плана по введению реформ в своей банде. Будучи представителем высшей аристократии первым сыном, парень был в курсе некоторых моментов, в которые не посвящали остальных. Все шло к войне с Хурсубатом, а точнее с большей частью регионов этой страны, и судя по всему, Гамелия будет оказывать им поддержку. Так вот почему советник так вцепился в мои рецепты. Мицерис предстоит воевать на два фронта. Пока, в открытую, войны никто не объявлял, но была куча докладов разведчиков и кротов, говоривших о подготовке соседей к данному мероприятию. Рассказали мне это только после обещания держать язык за зубами, но выводы сделать это не помешало. По истечении 3 дней я с головой погрузился в работу и учебу. Для начала, узнал у учителя Хендрика структуру и набор рун для парных амулетов связи. Они работали между собой на расстоянии в 100 километров, но чем оно было больше, тем быстрее разряжались. Это решаемо. С 3-й попытки мне удалось создать вполне рабочую пару, которую я усилил кристаллами-накопителями с ноготь мизинца. Теперь заряда хватит надолго. Один оставил у себя, второй, через посыльного академии передал Датину, должны будут доставить к вечеру. Также написал письмо Сарефу, где описал большую часть моих планов. Его решил передать через банковскую службу доставки. Было, конечно, дороговато, 10 золотых плюс оплата расходов на дорогу, но жадничать не стал, это было необходимо. Каждый день появлялся на тренировочной площадке и хотя бы пару часов посвящал бою на кинжалах, их метанию и физической подготовке. Жизнь понеслась с чудовищной скоростью. Лекции, тренировки, изучение нового, но единственное, на что не жалел времени, так это общение с Мирой и друзьями. Выпросив разрешение у Вилла, ввел девушку в курс дел, она о чем-то таком догадывалась. По ее словам, еще живя в родовом замке, ей доводилось слышать новости о поступлениях вооружения, артефактов и укреплении форпостов близ границ. Вилл уже давно был в курсе, к какому роду относилась моя женщина. Так эти гады уже больше 8 лет планируют вторжение. Вилл был зол. Скорее всего, отец часто пропадал на собраниях по какой-то операции, деталей я не знаю. Время пока есть, нужно подготовиться как можно лучше. Вот возьмите, я протянул ребятам по амулету связи, разговорники работают только на территории академии, а с помощью этих артефактов вы всегда сможете связаться со мной. Подарок друзьям понравился, для Миры я выполнил его в форме свернувшейся морской змеи, за образец взял Дагу, Виллу в виде дракона с герба его рода. Сбор в моем особняке по вечерам стал своеобразной традицией. Я, Мира, Вилл, Карлт, Герат, даже принцесса иногда забредала, иногда заходил Хадар. Пришлось купить большой деревянный стол и всегда держать в доме чай, посуду и закуски. Хорошо, хоть из столовой можно было выносить еду в любых количествах. Мы разговаривали, делились новостями, шутили и давали друг другу советы, если требовалось. Время летело незаметно и настало пора сдавать первые экзамены. У первокурсников их было не так много, и самым страшным, по всеобщему мнению, была физическая подготовка. Даже мне не светил автомат по этой дисциплине никаких поблажек, к тому же сдавать будешь первым. Вот слова Асара, когда я подошел с этим вопросом, при этом, моя норма выполнения упражнений была удвоена сразу, как до него дошла новость о моем повышении ранга. Ну и ладно, в любом случае сдам. Помимо этого, предстояли экзамены по аркане, призыву, территории ведению, артефакторике, начальному курсу алхимии, рунологии, этикету и предмету по выбору, у меня это была демонология. Все, что рассказывали на лекциях, я прекрасно помнил, а если пробежаться по записям, то смогу воспроизвести практически дословно. Все это было мне до ужаса интересно, и когда преподаватель спрашивал у аудитории, остались ли вопросы, первым делом смотрели на меня, ибо они в любом случае были. Но как бы ваш покорный слуга ни старался, об автоматах в этом мире не слышали, поэтому сдавать буду общим потоком. На спортивной площадке было людно, в воздухе чувствовалось напряжение, а в глазах студентов страх. Для сдачи зачета предстояло пробежать 50 кругов в среднем темпе с рюкзаком, весом 30 кг, 100 отжиманий с дополнительным весом, столько же подтягивания и продемонстрировать владение оружием в сражении с фантомом, сложность которого настраивалась в зависимости от курса. Из 10 сдававших на пересдачу уже отправились 3. Я же, как мне и обещали, сдал все первым. И сделал это на отлично. Тренер, судя по всему, не сомневался в моем успехе, так как особо не следил. Шаедам было глубоко пофиг на все происходящее, как сказал Кор, даже если не смогут, из Академии их никто не погонит, политика. И теперь я понимал почему. Император старался привлечь как можно больше союзников, до начала заварушки, поэтому даже если коротышки нагадят на лестницу, ведущую во дворец, как максимум, их попросят так больше не делать. На беговой зоне появились представители Великого Леса, эльфы по-нашему. За все время обучения в Академии мне так и не удалось наладить с ними контакт, хоть и угробил на это немало сил. Паршивцы меня просто игнорировали. В итоге, плюнул на это гиблое дело и также забил на их существование, буду считать, что находимся в разных измерениях. Дождался, пока сдаст мир и повел ее к бассейнам. Жара стояла жуткая, поэтому выпустил Фроста полетать, девушка призвала Дагу и мы больше часа бесились в воде, по очереди ныряя со змеей. Даже Самила присоединилась. Они уже давно нашли с мирой общий язык и демоница признала ее как женщину-хозяина, которую нужно слушаться. Дальше стоял экзамен по призыву, вообще легкотня, показал Агала с нынешним уровнем развития, у него начала проклевываться четвертая пара рогов, хоть это и было едва заметно. Учитель результатом была довольна и поставила печать о сдаче, попутно шлепнув ее в графу по предмету аркана. Зачеткой здесь служили листы кожи, чуть меньше А4, с наименованиями предметов и преподавателей, рядом были кружки для именных печатей. Их выдавали в начале сессии, и при получении всех печатей следовало отдать этот документ куратору курса. Экзамен по артефакторике был веселым. Учитель задал мне пару вопросов, на которые я с легкостью ответил, а потом вывалил на стол пару десятков артефактов, что наклепал на досуге и начал тиранить его вопросами и предложениями по внесению улучшений или модификаций. Свой предмет он любил всей душой, потому легко увлекался, я же получал от этого не меньшее удовольствие. В общем, как всегда, превратил беседу с ним в рабочий момент, но через 15 минут, учитель видимо осознал, что происходит, бахнул мне одну печать на листок, вторую на лоб и выгнал из аудитории, велев не подходить с такими вопросами, когда за дверью ждет толпа людей. Ржали надо мной всем потоком. Остальные экзамены прошли без приключений. Мы сидели в гостиной всей толпой и отмечали успешное закрытие первой сессии, или, как тут ее называли, итогового смотра. Остался еще один, через 200 дней. Даже принц Шаедов присоединился к пирушке. Из всех нас, на пересдачу отправили только Кора, и то из-за недостаточного, для получения зачета, развития фамильяра, но он по этому поводу не комплексовал. Алкоголь раздобыть не удалось, в академии за этим следили очень строго, но даже с трезвыми друзьями было весело, если не считать некроманта. Хадара, перед самой сессией бросила девушка, причина была банальной, пока он был на практике, она загуляла с первокурсником боевого факультета, так как сама училась на втором. Девочке, видите ли, внимания не хватало. Парнишка был мрачнее тучи. На все экзамены сдал достойно. Да не заморачивайся ты так, девчонок вокруг полно, найдешь еще свою единственную, с уверенностью заявил Вил. Я ведь жениться на ней хотел, а она вот так. Ну хочешь я тебя со своей демоницей познакомлю? Самила вздрогнула, Ахат побледнел. Спасибо, она конечно красивая, но я предпочту человека. Парень озарил себя святым кругом единого, а Самила пялилась на меня конфликтным взглядом. Ну, мое дело предложить. «Слушай, Кор, а в какого бога верит Шаеды? Мы верим в духов предков. Считается, что после смерти, души достойных, после смерти, сквозь родовой обелиск уходит в мир вечного сумрака, откуда наблюдают за нами и направляют своих потомков. Может и мне в вашу веру податься?» Тут оживилась принцесса. «Дим, ты разве не веришь в единого? Эх, высочество, знала бы ты, сколько всего нас с ним теперь связывает. Никогда не осуждал чужую веру, это дело каждого. Но, когда мне пытались ее навязать, крышу срывало. Я верю в собственные силы, и как-то ни разу не заметил, чтоб единый хоть чем-то мне помогал. Он никогда не помогает напрямую, там сдвинул ветку, там перенаправил жука и вот твоя жизнь спасена из-за каскады мелких совпадений, а принцесса то, видимо, ярый последователь. Да ну, ладно, тогда почему он допускает войны? Да элементарно, ты хоть представляешь, сколько людей в империи, каждый день умирают от голода, а сколько разбойников и банд вырезают жителей десятками, только из-за того, что им не понравился взгляд или приглянулась какая-то вещь, причем делают это годами, им воздастся после смерти, Единый предаст их души вечным мукам и лишит права на перерождение. Как удобно, верно, убедить всех, что ведя праведную жизнь и подчиняясь аристократам и церкви, в следующей жизни получишь кучу бонусов и переродишься в богатой, сильной семье, ведь никто еще ни разу не смог вернуться и рассказать об этом. Не знаю, к чему привела бы наша перепалка, если бы не вмешался Вилл, достав откуда-то две бутылки очень дорогого вина, поэтому все старые темы вмиг оказались забыты, а компания приступила к дегустации. Я сидел, потягивал первый бокал мелкими глотками и думал, походу с принцессой мне будет не по пути, хотя, 500 лет она точно не проживет, а именно столько, по прогнозам эхо пройдет, пока я скоплю достаточно сил, для того, чтобы начистить морду создателю. Крепкой дружбы у нас пока не сложилось, так что будем действовать по обстоятельствам. Впереди война, в которой у меня, к сожалению, не получится держать нейтралитет. Сторону мы с девушкой выбрали, лучше сказать, что она сама выбралась, к тому же это будет прекрасной возможностью сократить количество живых врагов, пусть даже диверсионными вылазками, ибо напрямую в сражение мы не полезем даже с приказа ректора. Планов было много, все требовали времени, денег и моего прямого участия. Значит, решаем проблемы по мере поступления.